Мы придем сюда снова. Спасаясь от погони, человек бежал по мелкой морской лагуне. Это была плоская широкая прибрежная низменность, вытянутая вдоль моря и отделенная от него невысокими песчаными дюнами. Через редкие узкие проливы гирла морская вода во время штормов прорвалась в лагуну, быстро испарялась, оставляя вместо себя плотный густой соляной раствор. Человек бежал, тяжело передвигая ноги в воде, доходившей ему до колен. Его ступни провалились в толстый слой вязкого донного ила. Но не только это замедляло его бег, еще больше затруднений представляло то, что человек был хромой. Он сильно припадал на правую ногу, и если бы небольшая толстая палка, служившая ему опорой, он давно бы свалился в грязную, горько-соленую воду. Его преследовал гигантский двурогий носорог. На спадающей складками кожи зверя грязными лохмотьями висела грубая серая шерсть. Безобразная угловатая морда с короткой толстой шеей завершалась двумя огромными кривыми рогами. Несмотря на грузное телосложение, внешнюю неуклюжесть и неповоротливость, носорог развивал бешеную скорость. Несколько раз он почти настиг человека, но тот успел с удивительной ловкостью отпрыгнуть в сторону и увернуться от удара острых рогов. При этом громадная многотонная туша носорога по инерции проносилась мимо. Потеряв цель, он замедлял бег, останавливался в недоумении и, поняв, что потерял добычу, раздраженно бил по дну закованными в копыта трехпалыми ногами. У носорога были далеко расставлены друг от друга маленькие злобные глаза, которые плохо видели. Однако, благодаря отличному слуху и обонянию, он быстро находил свою жертву, разворачивался в нужном направлении и стремительно бросался вперед. Все было ничего до тех пор, пока преследователь и преследуемый бежали по илистому мягкому дну. Носорог увязал в нем, и быстро разворачиваться им было трудно. Но потом вязкий ил сменился скользкой глиной, и зверь стал намного быстрее делать свои повороты, а движения человека, наоборот, перестали быть такими ловкими, как прежде. Его ноги скользили по глине, разъезжались в разные стороны, палка плохо втыкалась в грунт и уже почти не помогала. Увертываться от свирепого зверя становилось все труднее и труднее. И вот наступила развязка. В какое-то мгновение человек поскользнулся, потерял равновесие, не удержался и взмахнул руками и свалился в зловонную сероводородную жижу. Он хотел подняться, но, по-видимому, подвернул больную ногу и стал совсем беспомощным. Барахтаясь в воде, он тщетно пытался встать. Наконец человек совсем отказался от этих попыток, встал на четвереньки и пополз в сторону от стремительно приближающегося к нему носорога. Однако скорости их, конечно, были несоизмеримы. Зверь настиг его и со всего размаха вонзил свои рога. Но тут произошло нечто совершенно непонятное. Рога носорога воткнулись не в человека, а в глину, в дно. И вовсе не потому, что он промахнулся, а потому, что человека на этом месте вдруг не оказалось. Нет, он не отпрыгнул в сторону, не отполз и не отбежал. Он просто-напросто исчез. Как? В этом-то и была неразрешимая загадка финала тех драматических событий, которые произошли 1,5 миллиона лет назад на топкой морской лагуне. Погоня ископаемого носорога Элосматерия за первобытным человеком длилась всего около 2 коротких часов. Зайдинский же шел по их следам уже более 5 долгих лет. Все началось с того жаркого июльского дня, когда старший научный сотрудник геологического института Зайдинский приехал на электричке в Вильбирск обследовать один крупный изыскательский котлован. Объект находился далеко от города, и Зайдинскому пришлось подъезжать к нему на попутной машине по пыльной проселочной дороге. Котлована пока еще не было. Взрывники добуривали последние шпуры, закладывали в них камуфлетные заряды, протягивали провода. Зайдинский прошел в прорабское укрытие и стал ждать. Раздался оглушительный взрыв. Земля дрогнула, прорезалась сетью трещин, раскололась на части, и рваные глыбы скалы взлетели высоко в воздух. Белая известковая пыль покрылась все вокруг и заскрипела на зубах. Выброшенная порода неровными пирамидами легла на бровку котлована. Зайдинский пошел за бульдозером, перемещавшим горы камней, лез по откосу, спускался на дно котлована, отбирал образцы для анализа, обмерял мергелевые и гипсовые прослои. Это были ископаемые лагунные отложения плиоценового возраста, бывшие илы, пески и глины, за сотни тысяч лет превратившиеся в твердую скалу. Бульдозер громко урчал на косогорье. Его гусеницы месили толстый слой пыли, оставляя в ней запутанные пунктиры широких линий. Неожиданно бульдозерист остановил машину и спрыгнул на землю. «Сюда! Быстрее!» — закричал он. Зайдинский был к бульдозеру ближе всех, и поэтому подбежал первым. На плоских слоистых мергелевых глыбах виднелись какие-то странные, расположенные парными рядами углубления. «Понимаешь, их тут полным-полно», — возбужденно говорил бульдозерист. «Я-то сначала думал, что это от гусеничных траков моего бульдозера, а потом гляделся, совсем другие они, эти следы». Зайдинский поднял валявшиеся неподалеку обломки камней, приложил их друг к другу, потом несколько раз поменял местами, добавил еще пару небольших обломков и вдруг замер от удивления. Перед ним были окаменевшие отпечатки человеческих ступней. Бросив все другие дела, Зайдинский полез на другую сторону котлована, внимательно осматривая каждый кусок скалы. Там он обнаружил и другие отпечатки, глубокие, круглые, собранные по три вместе. Это были следы крупного, непарнокопытного животного. Строго симметричными парами они почти всюду сопровождали следы человека. С этого момента и начались долгие кропотливые исследования. Кроме первого котлована были сделаны десятки других шурфов и раскопов. Геологи перерыли всю бывшую лагуну, перевернули горы грунта, изучили почти каждый квадратный метр древней земли. Вся грунтоведческая лаборатория была завалена глыбами мергеля, известняка, доломита, тысячи крупных и мелких камней, на которых сохранились загадочные следы. Зайдинский собирал их по частям, по крупицам и складывал вместе, как детские кубики, как мозаику. Потом он на компьютерной модели изучал схемы перемещения следов на местности, строил пространственные муляжи. Постепенно, шаг за шагом, была полностью оставлена до мельчайших подробностей картина погони носорога за человеком. И найдено то самое место, где преследование закончилось трагическим и таинственным финалом. И вот пришло это важное и, казалось бы, решающее открытие. Поздно вечером, когда Зайдинский уже ложился спать, ему позвонил домой Кирзотов, его старый добрый знакомый, в палеонтологическом институте, возглавлявший группу поиска. «Привет, следопытам», — сказал он, — «еще не спишь и не будешь? Реконструировали мы твоего чуду-юду, собрали по косточкам экземпляр, надо признаться, впечатляющий. Рост, фигура, вес, все. Выставим в палеонтологическом музее, пусть поражает воображение посетителей». Зотов помолчал немного, потом продолжил. «Но выявились странные вещи, объяснить их пока не могу. Понимаешь ли, твой зверюга отдал концы как раз в тот момент, когда воткнул рога в землю. Он не успел и шага сделать в сторону, как упал замертво в воду. Это мы установили точно». «Что же с ним могло случиться?» — судился Зайдинский. «Разрыв сердца? Инфаркт миокарда?» «Не знаю, не знаю», — ответил Кир. «Возможно, он был убит». «Чушь какую-то ты поришь. Не мог же его прикончить своей деревянной палкой этот загнанный, усталый человек?» «Кстати, относительно этого», — Зотов понизил голос. «Если говорить точнее, твой хромой не был человеком». «Ладно, хватит меня разыгрывать», — возмутился Зайдинский. «У меня у самого столько загадок, голова пухнет от них, а ты еще добавляешь. Давай-ка упрощать, а не усложнять». «Да ты не кипятись, послушай спокойно», — Кир сделал небольшую паузу и продолжал. «Наш антрополог подробно изучил вопрос, сопоставил формы ступни сотен ископаемых архантропов. Не буду тебя посвящать во все эти хиромантические хитрости. Скажу проще, большой палец нашего хромого оттопыривается куда больше, чем у всех известных до сих пор пятикантропов и синантропов. Хромой был, по-видимому, чем-то средним между приматом и человеком, или еще чем-то неизвестным». «Но позволь», — возразил Зайдинский, — «в этом районе в те времена никаких сплошных лесов не было, а обезьяны тогда все-таки еще лазали по деревьям». «Ладно, не будем упражняться в антропологии», — сказал Зотов. «Мы с тобой далеко не Дарвины, но без шуток не попахивает ли тут самой настоящей Нобелевкой? Ведь кто знает, может, этот хромой и есть то самое заветное трижды таинственное промежуточное звено между древней человекообразной обезьяной и современным гомо сапиенсом. Ведь сколько лет уже его найти вожделеет целая армия антропологов». Вот так все усложнилось и запуталось. Находка носорога не только не помогла раскрыть тайну, а наоборот задала новые, еще более трудные загадки. Особенно огорчало исчезновение останков хромого. Куда же он делся? Не мог же он со своей простой деревянной палкой совершить некий фантастический полукилометровый прыжок? Не мог он ни раствориться, ни испариться, ни взлететь в воздух? Хотя кто его знает? И вот снова, какой уж раз, поехал Зайдинский в Вилбеск, вышел на окраине и направился к местам своих полевых исследований, с которыми было столько связано и которые теперь, отслужив свое, были забыты и заброшены. Он ходил между раскопами, отгороженными невысокими заборчиками, между ящиками с мергелевыми и доломитыми образцами горных пород, и снова, как и раньше, возник перед ним тот древний плиоценовый пейзаж. Над гладкой поверхностью лагуны висел тяжелый утренний туман, поднимавшийся высоко к подернутыми облаками белесоватому небу. Всюду была вода, мертвая сульфатная вода, не оставлявшая места ни для чего подвижного и живого. И только вдали на востоке высилась длинная гряда известняковых гор, заросших невысоким кустарником и травой. Они тянулись параллельно берегу, моря, и зеленой полосой обрамляли мрачную матовую черноту замершей лагуны. Но вот за горами загорелась ранняя утренняя заря. Сквозь решеток кустарника робко пробился красный луч света. Потом низкое солнце вырвалось из-за горизонта, ударило в глаза и разлетелось маленькими осколками по волнистой поверхности воды. Первобытный человек, или кто он там был, бежал навстречу рассвету. Пытаясь скрыться от погони, он бежал к спасительной земной тверди, к свежести кустов и трав, бежал туда, к Вилтерским горам. Но не добежал, как и его преследователь, шестистый носорог. С тех пор прошли десятки, сотни тысяч лет. Здесь все изменилось. Море безвозвратно отступило далеко на запад. Морская лагуна исчезла, на ней выросли мощные слои песка и суглинка, нанесенные ветрами и потоками талых и дождевых вод. Только Вилтерское Нагорье, сглаженное временем и превратившееся в невысокие плоские холмы, осталось от того древнейшего периода истории Земли. Только они еще как-то обозначали границу, лежавшей когда-то рядом морской лагуны. Но, конечно, только где-то в них и должна была быть разгадка тайны. И так же, как тогда, в тот страшный час, неяркое утреннее солнце поднималось над холмами, и длинные бледные тени деревьев вытягивались к западу. Зайдинский присел на край большого угловатого камня, лежавшего под густым развесистым дубом. Солнечные зайчики прыгали по земле, и, подражая им, шустро бежали друг за другом в перегонки, бойкие неотвязные мысли. Но вот одна из них, неожиданно ясная и простая, вдруг остановилась, вытеснила и заслонила все остальные. Кажется, и раньше она приходила ему в голову, но именно сейчас обозначилась наиболее четко и ярко. Кроме первобытного человека и шерстистого носорога, был тогда на морской лагуне и кто-то третий. Кто это был? Рыжий саблезубый тигр, черноволосый мохнатый мамонт, коротконогий горбатый зубр. А может быть, это был соплеменник хромого, с сильной рукой натянувший тугую тетиву ивового лука? Зайдинский встал и направился к берегу, протекавшей неподалеку речки, которая уходила вдаль к холмам. Здесь, в низовьях, она была мелкой и тихой. На берег из воды выползали длинноногие голенастые камыши. Собравшись вместе, они косой стаей убегали к самому краю долины. Зайдинский пошел вверх по течению. Постепенно река делалась все быстрее, долина сужалась, берега приближались друг к другу, становились круче и обрывистее. Здесь речной поток стал глубоко врезаться в современные покровные отложения и обнажил древние ископаемые слои. Зайдинский замедлил шаг, потом совсем остановился. Вот оно, это обнажение. Еще в начале работ при геологической съемке района он обратил внимание на крутой каменистый обрыв с необычным слоистым сложением. Еще тогда его заинтересовали странные черные включения в верхней части откоса. Что-то важное и таинственное почудилось ему в них. Но в те дни, когда работы на этом объекте было ужасно много и поджимали сроки сдачи отчета, задумываться над своими ощущениями было некогда. Зайдинский приблизился к обрыву и стал внимательно разглядывать неровные скалистые слои. Его взгляд пробежал по желтовато-коричневым бугристым прослоям ринистого сланца, темно-серым изломом доломита и вдруг споткнулся об острые прямоугольные выступы того самого необычного черного камня. Он подошел еще ближе, и ему показалось, что на обрыве вырисовывались какие-то крупные переплетающиеся друг с другом таинственные знаки. Это была ни латынь, ни кириллица, ни один из известных шрифтов. Беззвучно шевеля губами, он то ли прочел, то ли почувствовал, или ему это только показалось. Буквы, которые складывались в загадочные словосочетания. «Мы придем сюда снова».